Глава 7. Ферменты и образы. В одном из классических химических экспериментов, с которого часто начинается изучение общей химии в колледже, экспериментатор получает кислород путем разложения бертолетовой соли, в состав которой входят атомы кислорода. При проведении этого опыта необходимо четко соблюдать условия. Студент должен не просто нагреть бертолетовую соль. Необходимо сначала добавить двуокись марганца, в состав которой тоже входит кислород. Если этого не сделать, то бертолетовую соль придется нагревать очень сильно, а выход кислорода все равно будет небольшим. При наличии же двуокиси марганца достаточно лишь немного нагреть смесь, и кислород начнет активно выделяться. Необходимо объяснить студенту, что сам диоксид марганца при этом в реакции не участвует, хотя бы для того, чтобы студент не решил, что кислород выделяется из двуокиси марганца, а в осадок выпадает металлический марганец. Действие двуокиси марганца заключается только в ускорении каким-то образом распада бертолетовой соли. При этом сама двуокись марганца не потребляется. Достаточно, чтобы она просто присутствовала. В данном случае двуокись марганца является катализатором реакции. А сам процесс, при котором одно вещество самим своим присутствием влияет на ход реакции других веществ, называется катализом. Если ограничиться вышеприведенными сведениями, как часто делают, то новичок может сделать вывод и всю жизнь считать, что катализ – это такое чудо. Само признание того, что некое вещество может влиять на процесс без непосредственного вступления в него одним своим присутствием, сразу порождает представление, что либо бертолетовая соль каким-то мистическим образом чувствует присутствие двуокиси марганца и начинает вести себя по-другому. Либо мы наблюдаем случаи дистанционного воздействия, например, телекинеза на бертолетовую соль со стороны могущественной молекулы двуокиси марганца. Излишняя таинственность в науке только помеха, ведь сама задача науки заключается в том, чтобы сделать Вселенную как можно менее таинственным местом. Если учесть, что стоит студенту заняться в будущем промышленной химией, и ему придется постоянно сталкиваться с катализируемыми реакциями. А если он изберет биохимию, то и здесь обязательно будет иметь дело с необходимыми белковыми катализаторами, ферментами, то понятно, что подобный налет таинственности совсем уж нежелателен. Естественно, нет необходимости надолго прерывать вводный курс химии ради подробного отклонения в область химии поверхности с целью раскрыть завесу тайны катализа. Студенты все равно ничего не поймут, потому что у них еще нет соответствующей базы знаний. Да это и не нужно. Достаточно просто отметить, что никакой тайны в катализе нет, а подробное объяснение подождет. Чтобы устранить таинственность, нужно всего лишь привести студентам известные примеры того, как реакцию можно ускорить с помощью присутствия внешнего воздействия. Примеры, явно лишенные какой-либо мистики. Короче говоря, студент может быть не готов к объяснениям из области высшей химии, но он всегда готов к восприятию метафорического образа. Если этот образ окажется достаточно наглядным, то студент запомнит его навсегда. Даже если он никогда не пойдет дальше базового курса химии, то хотя бы в одном аспекте химия лишится в его глазах мистического налета. Так совершится еще один вклад в рационалистическую систему мировоззрения человека, которая в итоге приводит к научному мышлению. Если же студент в дальнейшем перейдет к курсу высшей химии, то там катализу будет уделено особое внимание, и под него будет подведена точная теоретическая база. Но, по крайней мере, изначальный подход у нашего студента уже будет правильным, и он сможет воспринимать материал с большим доверием. Так как же катализатор может повлиять на ход реакции самим своим присутствием? Какую аналогию такому феномену может предложить жизнь? Давайте возьмем в качестве аналогии скольжение кирпича по наклонной плоскости. Давайте вместо распадающейся с высвобождением кислорода бертолетовой соли представим себе кирпич, скользящий вниз по слегка наклонной плоскости, с высвобождением энергии. Оба процесса являются спонтанными, но и для первого, и для второго необходим изначальный толчок. Бертолетовую соль надо сначала нагреть. Кирпич нужно подтолкнуть рукой. Допустим, что наклонная доска, на которой лежит кирпич, имеет грубую поверхность, и между ней и кирпичом возникает сильное трение. Тогда, несмотря на силу тяжести, воздействующую на кирпич, он остановится сразу же, как только его перестанут толкать рукой. Теперь предположим, что и кирпич, и доска покрыты тонким слоем льда. Теперь кирпич будет скользить вниз гораздо легче. От самого слабого толчка, а то вообще сам по себе. Но ведь лед не толкает кирпич, не усиливает силу тяжести, вообще не прилагает к кирпичу никаких усилий. Он сам по себе вообще ничего не делает. Он просто присутствует. Да и нужно-то его немного. Лишь столько, чтобы покрыть тонким слоем соприкасающиеся части доски и кирпича. Причем в идеальном случае лед еще и не тратится в процессе скольжения. Когда кирпич уже соскользнул вниз, весь лед остается на месте. Можно ставить на доску второй обледенелый кирпич, за ним третий и так далее. Катализатор определяют как вещество, способное ускорять химическую реакцию фактом своего присутствия в небольших количествах и не подвергающиеся в результате реакции изменениям. Стоит убрать из определения слово «химическую», и мы увидим, что лед, покрывающий доску, является самым настоящим катализатором. Можно провести и другую аналогию с письменным столом. Представьте себе, что посреди пустыни стоит человек с карандашом и листом бумаги, а вокруг него только мягкий пересыпающийся песок. Человек хочет что-то написать на листе. Писать он умеет, у него есть чем писать и на чем. Однако прочесть написанное им в таких условиях будет сложновато, а то и невозможно. А бумага в процессе написания практически неизбежно порвется. Теперь представим себе, что вдруг под рукой у нашего писателя обнаруживается гладкий письменный стол из полированного дерева. Карандаш на полировке не пишет. Но как разительно изменится при этом вся ситуация в целом. Никаких дополнительных тайн письма человеку не открывается. Инструмент его, карандаш, остается прежним. Да и предмет, на котором он может писать, все тот же лист бумаги. Однако теперь текст получится ровный, четкий и понятный. И все благодаря письменному столу, который ускоряет и облегчает процесс самим фактом своего присутствия, при этом не претерпевая в процессе написания текста никаких изменений. И карандаш и бумага в какой-то степени затрачиваются при написании текста. Да и сам пишущий тратит на этот процесс некоторое количество калорий и энергии. И только письменный стол не несет никаких потерь. В дальнейшем с его помощью можно осуществить неограниченное количество подобных действий. Короче говоря, он является полноценным катализатором. Кстати, обе приведенные метафоры говорят еще об одном, о том, что катализ – это, как правило, феномен, связанный с поверхностью, о том, что для ускорения реакции, будь то скольжение кирпича, написание письма или распад бертолетовой соли, необходимо предоставить наилучшим образом подходящую для процесса поверхность. Позже, уже в ходе более глубокого изучения предмета, студенту объяснят, что катализ ускоряет реакцию, никоим образом не сдвигая при этом точку равновесия. Предположим, к примеру, что у нас имеются вещества А и Б, которые вступают в реакцию с образованием веществ С и Д. Естественным образом эта реакция будет происходить лишь до определенного момента. Она остановится по достижении системы равновесного состояния, то есть такого, когда все доли каждого из четырех веществ А, Б, С и Д в смеси достигнут определенного уровня. Присутствие катализатора лишь ускоряет ход реакции в том смысле, что равновесное положение достигается быстрее. Но по его достижении реакция точно так же останавливается. Более того, если изначально взять С и Д, то и они вступят между собой в реакцию с образованием А и Б. И эта реакция тоже будет протекать до достижения системы равновесного состояния. Интересно, что и ход такой обратной реакции можно ускорить с помощью того же самого катализатора. Когда студенты впервые в жизни ставят перед этим фактом, то наличие вещества, способного подталкивать реакцию в обоих направлениях, как будто обладая точным знанием о том, где именно находится точка равновесия, может показаться ему какой-то чертовщиной. Однако несложно показать, что катализатор на самом деле подталкивает реакцию не в обоих направлениях, а только в одном. Достаточно вернуться к метафоре с кирпичом на наклонной плоскости. Представим теперь, что поверхность, на которой лежит кирпич, не ровная прямая, а что-то вроде параболы концами вверх. То есть самая низкая точка траектории движения кирпича находится не на одном из концов, а где-то между ними. Тогда, если поверхность грубая и шершавая, то кирпич с обоих краев плоскости будет сползать к середине, но очень медленно. А если покрыть поверхность слоем льда, то он легко соскользнет к одной и той же самой низкой точке, неважно с какого из краев. Если наблюдать за происходящим четко сверху, остановка кирпича всегда в одной и той же точке, ничем не отличающейся от других. При движении в любом направлении покажется явлением мистическим и таинственным. Однако стоит посмотреть сбоку, и станет ясно, что направление движения кирпича на самом деле всегда одно и то же – вниз, куда его тянет сила тяжести. Именно это движение вниз и ускоряет катализатор лед. Если обозначить, скажем, левый край поверхности как смесь А и Б, а правый как смесь С и Д, то любому студенту станет ясно, что лед, конечно, не занимается расчетами того, в каком направлении толкать кирпич. Он просто помогает кирпичу быстрее соскользнуть вниз. Студентам наглядно будет показано, почему катализ обратимой реакции не приводит к сдвигу точки равновесия и почему ускорение реакции в том или ином направлении не подталкивает ее двигаться в том же направлении дальше. Очевидно ведь, что от того, что кирпич и поверхность, по которой он скользит, покроют льдом, процесс скольжения, конечно, ускорится. Но на положение самой нижней точки поверхности это никак не повлияет. Равно как и не заставит кирпич проскочить эту точку и застрять где-то посреди противоположного склона. В программе более продвинутых курсов студенты узнают о существовании такой вещи, как химический потенциал, который можно рассматривать как в некотором отношении аналог известного нам с детства гравитационного потенциала. И на этом же этапе познания когда-то обрисованный образ опять же сослужит им хорошую службу. Но не стоит ограничивать область применения метафор лишь элементарными вещами. В конце концов, будет объяснено, что эффект катализа достигается за счет снижения энергии активации. Иными словами, вещество, подвергающееся воздействию фермента, сначала вступает в некое нестабильное промежуточное соединение, из которого тут же образуется окончательный продукт. Формирование этого нестабильного промежуточного соединения требует приложения довольно большого объема энергии, а без его образования не получится и окончательного продукта, хотя он как раз и не является особенно энергоемким веществом. Поэтому вся реакция не может проистекать быстрее, чем формируется промежуточное соединение. Наличие же катализатора делает это промежуточное соединение более стабильным, что позволяет формировать его с приложением меньшего количества энергии, что ускоряет процесс образования этого соединения, а значит и всей реакции. Часто энергию активации, так называется энергия, необходимая для формирования промежуточного вещества, представляют в виде порога между исходными веществами и конечными продуктами реакции. Присутствие фермента снижает этот порог, соответственно, облегчая массовый переход через него. Еще одну интересную метафору можно привести, если представить обратимую реакцию в виде шоссе, по которому в обе стороны мчатся автомобили, а энергию активации в виде лежащего полицейского. Однако эта метафора оставляет открытым вопрос, каким же именно образом наличие катализатора вдруг способствует снижению порога. Зато это можно наглядно продемонстрировать с помощью образа завязывания шнурков. Представим себе человека, который стоит посреди необозримого грязного поля. У него развязался шнурок, и надо его завязать. При этом ему очень не хочется упасть в грязь. Пока наш герой стоит на обеих ногах, на одной из которых ботинок с развязанным шнурком, он находится в устойчивом положении, и падение ему не грозит. Когда шнурок будет завязан, опасность падения окажется далеко позади. Но вот сам процесс завязывания шнурка сопряжен с ослаблением равновесия. Для этого надо либо нагнуться, либо присесть на корточки, либо поднять ногу, то есть оказаться в рискованном положении, когда можно либо запачкать часть одежды, либо вообще упасть. Такая нестабильность промежуточного положения заставит нашего героя двигаться медленно и осторожно. Если же под рукой у него окажется прочно стоящий на месте стул, на который можно будет усесться, ситуация радикальным образом изменится. Сидя на стуле, человек легко может поднять одну ногу, нисколько не теряя при этом равновесия. Быстро завязав шнурок, он встанет и пойдет по своим делам. В описанном примере не только понятно, что стул – это катализатор. Обратите внимание, опять его задача оказывается в том, чтобы предоставить подходящую поверхность. Но и видно, что помогает он именно тем, что стабилизирует промежуточное состояние. Так мы можем наглядно продемонстрировать тезис о снижении энергетического порога. Можно себе представить, что если шнурки необходимо завязать большому количеству людей, то с помощью стула, сидя на котором они будут делать это по очереди, весь процесс значительно ускорится. В таком случае можно будет говорить о том, как катализатор-стул ускоряет реакцию завязывания шнурков. Когда студент впервые узнает о ферментах, эти катализаторы, так тесно связанные с самой жизнью, кажутся ему совершенно загадочными. Они имеют белковую природу, но при этом разделяют все фундаментальные свойства ферментов как таковых. Образы кирпича на наклонной доске, письменного стола и завязывания шнурков справедливы по отношению к ним не меньше, чем по отношению к диоксиду марганца. Но ферменты – более тонкая материя. Одно из главных отличий белковых катализаторов, ферментов, от минеральных, в том, что первые гораздо более специфичны. Зачастую один фермент может катализировать только одну реакцию из бесчетного множества. Однако не стоит воспринимать это как необъяснимую загадку природы. Даже поверхностного знакомства со строением белков достаточно, чтобы понять, что из белковых молекул можно составить самые сложные поверхности путем перестановки аминокислот в белках. Кстати, если развить метафору о завязывании шнурков, то можно очень хорошо показать преимущество именно строго специализированной поверхности. Стул, он и есть стул. Но и стулья бывают разные. Обычный кухонный стул вполне годится на роль катализатора для ускорения реакции завязывания шнурков. Но представьте себе стул, специально разработанный именно для этой цели, с автоматизированными спинкой, подлокотниками и подножками. К примеру, когда человек садится на стул, замыкается контакт, и одна из подножек вместе с ногой поднимается на нужную высоту. Одновременно с этим спинка наклоняется чуть вперед, а подлокотники – вперед и вовнутрь, так чтобы кисти обеих рук оказались в одной точке со шнурками на надетом на ногу ботинке. Так за долю секунды без каких-либо действий со своей стороны сидящий окажется в идеальном положении для завязывания шнурков. Завязавший же шнурки выталкивается в сторону специальным рычагом. Стул становится свободен для следующего пользователя. Очевидно, что такое специально сконструированное кресло гораздо сильнее ускорит реакцию завязывания шнурков, чем обычный кухонный стул. Оно еще более стабилизирует промежуточное положение. Однако в силу своей специализации такое кресло окажется неприменимым для любых других целей. Скажем, если молодой человек захочет посидеть в нем с любимой девушкой на коленях, то движение различных частей кресла его весьма удивит. Даже если сами движения рук, ног и спины покажутся ему лишь забавным сюрпризом, то завершающее выталкивание уж точно вряд ли понравится как ему самому, так и девушке. Если же вы захотите посидеть в таком кресле просто для того, чтобы почитать газету, то тут же вскочите в раздражение сами еще до того, как вас выпихнет оттуда автоматически. В обоих случаях в следующий раз такой желающий посидеть уже будет искать для своих целей либо стандартный стул, либо специально сконструированный уже непосредственно для его цели, скажем, кресло для сидения с девушкой или кресло для чтения газет. Короче говоря, специально сконструированное кресло, фермент, является одновременно и более эффективным, и более специализированным катализатором, чем общий катализатор, как правило, минерального происхождения. Эффективность и специализация, как правило, всегда идут рука об руку. Для наглядности и объяснения совсем не обязательно выдумывать воображаемое кресло. Можно ведь вспомнить и о стоматологическом или парикмахерском кресле, а то и об электрическом стуле. Если сравнить их все с обычным кухонным стулом, то сразу становится ясно, насколько специализированная поверхность может повысить эффективность действия. Специализация вспоминается и тогда, когда речь заходит о конкурентном ингибировании. Смотри главу 2. Скажем, один фермент выборочно катализирует распад вещества А. Он не будет катализировать ни распад вещества Б, ни распад похожего на А вещества А с апострофом. Однако присутствие А с апострофом помешает нормальной работе фермента в отношении А, а присутствие Б нет. В этом случае уместно воспользоваться самой распространенной метафорой, имеющей отношение к ферментам, образом ключа и замка. Фермент, воздействующий на определенное вещество А, можно сравнить с замком, которому это вещество А является ключом. Вещество Б совершенно не похоже на А, можно в таком случае уподобить другому ключу, который даже вставить нельзя в замок, предназначенный для А. Поэтому повлиять на замок с помощью ключа А нельзя никак. Но вот вещество А с апострофом, похожее на А, можно уподобить ключу, близкому к А по рисунку бороздок. Его уже можно, в принципе, вставить в замок. Правда, сами бороздки его отличаются от борозды ключа А. Так что повернуть замок с помощью этого ключа невозможно. Но ведь он уже занял замочную скважину. Пока он находится в ней, ключ А тоже не может открыть замок. Замок является временно заблокированным. А фермент, аналогию с которым мы проводим, называется в таком случае ингибированным. Студенту предстоит узнать не только об отдельных ферментах, но и о группах ферментов. Придет день, когда он узнает, что некие входящие в состав организма вещества выделяют энергию путем попарного переноса атома водорода от одного вещества к другому. Пока в конечном итоге они не окажутся присоединенными к кислороду с образованием воды. Большая часть высвобождаемой в процессе всех этих реакций энергии хранится в виде так называемых высокоэнергетических фосфатных эфиров. В процессе переноса каждой пары атома водорода образуется в среднем 3 молекулы этих веществ. Процесс переноса водорода похож на процесс передачи по цепочке ведер с водой на пожаре. И каждый шаг этого процесса катализируется отдельным ферментом. Зачем же так сложно? Много шагов, много ферментов. Не лучше ли было бы сразу соединить 2 атома водорода с кислородом с помощью одного единственного фермента? Для ответа на этот вопрос мы используем еще одну метафору – образ лестницы. Допустим, что некто хочет спуститься с 6-го этажа на 1-й, а гравитационный потенциал, которого он неизбежно лишится в ходе такого спуска, сохранить путем заведения 3 часов ходиков. Для этого достаточно, проходя вниз мимо этих часов, взять рукой цепочку с гирями и вытягивать собственным весом ее по мере спускания по лестнице. Если с 6-го этажа на 1-й наш персонаж будет спускаться через 6 лестничных пролетов, аналог схемы с несколькими ферментами, то он будет двигаться неторопливо, сможет спокойно ухватить нужную цепочку, проходя мимо, и плавно вытянуть ее, ничего не повредив в механизме часов. Можно спуститься и по-другому. Перелезть через перила и спрыгнуть в лестничную шахту, аналог одношаговой системы. Предположим, что наш герой имеет хорошую спортивную подготовку и не разобьется. Тогда он и на 1-й этаж быстрее попадет, и от гравитационного потенциала избавится так же наверняка, как и при спуске по лестнице. Но вот завести часы ему при этом вряд ли удастся. Высвободить энергию таким образом можно, а вот сохранить ее нет. И еще. Спуск 6-го этажа на 1-й по лестнице – реакция обратимая. Подняться обратно через 5 лестничных пролетов вполне возможно, затратив вполне допустимое количество энергии. А вот запрыгнуть одним махом с 1-го этажа на 6-й не может, наверное, никто. Точно таким же образом и реакция, проходящая в несколько шагов, на каждом из которых высвобождается не так много энергии, во-первых, позволяет сохранить выделяющуюся энергию, а во-вторых, является гораздо легче обратимой, а значит и более контролируемой организмом. Высвобождение большого количества энергии в один шаг, хоть и проще, но не позволяет эффективно сохранять выделяемую энергию и крайне затрудняет обращение реакции вспять в случае необходимости. Приведенные метафоры, скорее всего, не являются ни единственно возможными, ни даже самыми лучшими из возможных. Просто мне пришли в голову именно они. Важны не эти конкретные образы. Важен сам принцип обучения через метафору. Ведь метафора как таковая тоже является катализатором, самим фактом своего присутствия. Не изменяя самого научного содержания курса, она ускоряет процесс обучения и при этом не тратится, так что ее можно использовать сколько угодно.